город замирал перед дождем, весь город замирал перед дождем. И заливала улицы вода, и люди разбегались кто куда, забыв на тротуаре суету и оставляя только пустоту, и оставляя только пустоту. И люди знали, что их ждет потом, для каждого у каждого свой дом. Но окна смотрят грусти не тая, как будто льются слезы у дождя, у дождя, у дождя. Поднял руки прямо в небеса. Но дождь ушел и вновь пролился свет, рисуя в мутных лужах свой портрет. Он был похож на каждого из нас, став радугой для всех наивных глаз, став радугой для всех наивных глаз. Но видно, так уж было суждено, и может быть кому-то нелегко у своего открытого окна ждать каждый день волшебного дождя.